Жанетта. Что мне модницы, кокетки, повторение знатных дам? Я за всех одной Лоретки, я Жанетты не отдам. Молода, свежа, красива, глянет искры от огнива, превосходно сложена. Кто сказал, что у Жанетты грудь немножечко пышна? Пустяки, в ладони этой вся поместится она. Что мне, модницы, кокетки, повторение знатных дам? Я за всех одной Лоретки, я Жанетты не отдам. Вся она очарование, вся забота, вся внимание, весела, проста, щедра, мало смыслит в модном быте, не касается пера, книг не знает, но скажите, чем Жанетта не остра? Что мне, модницы, кокетки, повторение знатных дам? Я за всех одной Лоретки, я Жанетты не отдам. За столом в ночной пирушке сколько шуток у вас стружки, как смеется, как поет, непристойного куплета знает соль наперечет, и большой стакан кларета даже песни предпочтет. Что мне, модницы, кокетки, повторение знатных дам? Я за всех одной Лоретки, я Жанетты не отдам. Красотой одной богата, чем Жанетта виновата, что не нужно ей шелка? У нее в одной рубашке грудь свежа и высока, взбить все локоны бедняжки так и тянется рука. Что мне, модницы, кокетки, повторение знатных дам? Я за всех одной Лоретки, я Жанетты не отдам. Ночью с нею то ли дело, платье прочь и к телу тело. Есть ли время отдыхать? Сколько раз мы успевали, отпылавши вновь пылать, сколько раз в конец ломали нашу старую кровать. Что мне, модницы, кокетки, повторение знатных дам? Я за всех одной Лоретки, я Жанетты не отдам.